Глава восьмая. Полиция в тот вечер в гостинице так и не появилась. Спал я отвратительно. Однако вовсе не из-за страха, что правоохранительные органы внезапно вломятся ко мне в номер. Просто я всегда плохо засыпаю на новом месте. В незнакомой постели мне почти никогда не удается толком сомкнуть глаза. И эта ночь не явилась исключением. Пока я пытался уснуть, в моем объятом полудремой рассудке то и дело всплывала одна и та же картина. Голубые глаза Моны Вайс, глядящие на меня сквозь мутную морскую воду. Когда же в конце концов я все-таки отключился, мне снились обрывочные тревожные сны о каких-то обезьянах и кошках. Несмотря на то, что выспаться мне так и не удалось, с утра я чувствовал себя на удивление отдохнувшим. Полузабытье, в котором прошла почти вся ночь, странным образом притупило ощущение страха, мучившее меня весь предыдущий день. Я решил, что буду следовать запланированной программе, как будто ничего не случилось. Разумеется, это было вряд ли возможно, однако попытаться все же стоило. Да и кроме того, что еще мне оставалось? Итак, день начался с обильного завтрака. Я чувствовал, что чертовски проголодался. Накануне вечером беседа с Вернером изрядно подпортила мой аппетит, поэтому с утра, помимо привычного завтрака, я взял себе дополнительную порцию яичницы с беконом. По-видимому, такой волчий аппетит в немалой степени стимулировала и постоянно крутящаяся в подсознании мысль о том, что полиция может в любой момент явиться за мной. За столом я провел добрый час в компании утренней газеты и целой груды методично опустошаемых мной тарелок. В газете не было ничего нового об убийстве в Гилелайе, однако с момента, когда был найден труп Моны Вайс, прошло уже 2 дня, и интерес к этому делу, вероятно, уже порядком остыл. Первым пунктом на деловой повестке дня у меня значилась встреча с редактором Финном Гельфом. Именно Финн издал мою первую книгу «Угол зрения смерти». И с тех пор я входил в обойму писателей, сотрудничающих с его издательством «Зейтсайт». В то время это было крошечное издательство. Финн, являясь его владельцем и директором, выполнял также функции редактора. Со временем издательство окрепло и выросло, и Гельф переложил практически всю редакторскую работу на плечи прочих сотрудников, однако мои рукописи были исключением. Он настоял на том, чтобы и впредь оставаться моим редактором. По определенным причинам он связывал наметившееся процветание Зайцай в основном с моим именем. Мой дебютный роман оказался и для издательства, и для меня самого подобием золотого рудника, своего рода трамплином. А последующие выпущенные нами книги обеспечили неплохие доходы обеим сторонам. Со временем наше содружество получило развитие. Издавая «Угол зрения смерти» и «Стены говорят», Финн Гельф рисковал. Однако он продолжал верить в меня, несмотря на все финансовые потери, которые несло в это время издательство. Позже, когда мы с ним сошлись поближе, он рассказывал, что уже тогда разглядел во мне упорство и желание добиться признания во что бы то ни стало. Комбинация этих двух качеств представляла собой поистине гремучую смесь, которую следовало направить в нужное русло. Гельф сумел понять, что рано или поздно я выработаю формулу успеха, и решил, что когда это произойдет, он обязательно должен быть рядом. Разница в возрасте у нас с ним была не такой уж большой, всего 10 лет, так что он вполне мог понять идеализм, который я прямо-таки излучал во время нашего с ним знакомства. Может, во мне Гельф видел себя 10 годами моложе, или же ему просто казалось, что когда-то он тоже был таким. Мой роман-дебют ознаменовал начало нашей дружбы. Мы с Финном вместе колесили по Дании и зарубежным странам, и во время этих поездок сблизились настолько, что темы наших бесед теперь уже не ограничивались только вопросами литературы и издательской практики. Финн Гельф был сыном Густава Гельфа, владельца крупного издательства, занимавшегося исключительно выпуском справочников-путеводителей. С самого юного возраста Финн начал работать в отцовской фирме. Поначалу он помогал упаковывать книги, предназначенные для отсылки по почте. Это занятие приносило ему дополнительные карманные деньги, а также позволило завоевать уважение отца. Затем он пошел учиться на печатника, но здесь ему не повезло. Практику он проходил в типографии пивоваренной компании, где изо дня в день вынужден был штамповать только пивные этикетки. В конце концов, ему это настолько надоело, что он бросил учебу и снова вернулся в отцовское издательство. Там он получил своего рода повышение, стал работать в офисе, с условием, что одновременно он продолжит свое образование. Финн окончил подготовительные курсы, поступил в высшее коммерческое училище и вскоре стал незаменимым сотрудником фирмы. Стареющий Густав видел в сыне продолжателя своего дела, однако сам Финн вынашивал планы расширить ассортимент, выпускаемый издательством продукции, и не ограничиваться одними только туристическими брошюрами. Конфликт между отцом и сыном приобрел настолько острые формы, что Финн вынужден был уйти и открыл собственную фирму «Зайцай». Несмотря на довольно юный возраст, у Финна к тому времени уже были неплохие связи в области книгоиздательского дела. Ему удалось с помощью выгодных договоров, заключенных с типографиями и книготорговцами, поставить издательство на ноги. Нельзя сказать, что предприятие приносило особую прибыль его владельцу, однако оно выживало и даже могло себе позволить время от времени сделать ставку на издание произведения какого-нибудь неизвестного писателя. Именно таким образом и обстояло дело с моим романом «Угол зрения смерти». И если бы не Финн Гельф, вовсе не факт, что я когда-нибудь сумел бы опубликовать хоть какое-то из моих творений. Чтобы добраться от гостиницы до Старомонетной улицы, мне пришлось взять такси. По дороге я размышлял, следует ли мне рассказать Финну об убийстве в Гиллелае. Правильнее всего было бы сделать это, однако тот факт, что полиция все еще не появилась, вполне мог означать, что преступление уже раскрыто. Может, оно вовсе не имело никакого отношения к моему роману? Ведь на самом деле уверенность в том, что все детали совпадают, основывалась только лишь на словах Вернера. Вестибюль издательства «Зайцай» отделяли от улицы тонированные стеклянные двери. На фоне облицованных светлым песчаником пола и стен помещения черная полированная стойка казалась каменным утесом. Восседавшая за стойкой 45-летний администратор издательства Эллен, женщина, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не теряла присутствие духа, как обычно имела весьма аристократический вид. На стенке за ее спиной большими буквами было написано название издательства «Зайцай». «Франк!» — радостно воскликнула она, когда я, толкнув тяжелую стеклянную дверь, переступил порог вестибюля. Вскочив, она засеменила ко мне навстречу, широко распахнув объятия. Я, в свою очередь, также с готовностью обнял ее. Давненько уже мне не приходилось держать в своих объятиях женщину, вероятно, со времени прошлогодней книжной ярмарки. Кстати, тогда, как и теперь, этой женщиной была именно Эллен. «Ну, как идут дела?» Энергичным тоном поинтересовалась она, на что я пробурчал, что все, в общем-то, неплохо. «Ты выглядишь слегка усталым», — заметила Эллен. «Небось, зажигал накануне?» «В кои-то веки выбравшись в город?» «Нечто в этом роде», — ответил я. «А ты как поживаешь?» Эллен начала рассказывать о том, как провела последний отпуск в компании мужа и двоих своих детей, которым, по моим подсчетам, было уже лет под 20, Я так до конца и не понял, где именно они были и что делали, однако энтузиазм и радость, звучавшие в каждом ее слове даже тогда, когда она рассказывала самые обыденные вещи о своей семье и дорожных впечатлениях, действовали на меня в высшей степени заразительно и умиротворяюще. Возникавшие при этом ощущения домашнего уюта и родственного тепла были сродни тем чувствам, которые испытываешь, смотря какой-нибудь из фильмов по романам Мортена Корха. Примечание. Мортен Корх. Мортен Корх. 1876-1954 годы. Известный датский писатель, основной темой произведений которого было описание патриархального быта датской деревни. Многие романы его экранизированы. Конец примечания. Вставляя время от времени короткие комментарии, я все слушал и слушал ее нескончаемый рассказ вплоть до того момента, когда его прервал раздавшийся телефонный звонок. «Ну ладно, мне пора», — сказала она, кивая на телефон. «Он ждет тебя наверху. Да, и не забудь на обратном пути захватить свою почту». Я поблагодарил Эллен и прошел к лифту, который вознес меня на следующий этаж. В отличие от просторной и светлой приемной, коридор самого издательства был узким и темным. По обе его стороны располагались крошечные кабинеты, где, склонившись над бумажными рукописями и клавиатурами компьютеров, трудились редакторы. Когда я проходил мимо, некоторые из них поднимали головы, а кое-кто даже приветственно кивал мне, несмотря на то, что никогда прежде я и в глаза их не видел. Кабинет Финна находился в самом конце коридора. Когда я подошел к нему, дверь распахнулась. Хозяин как раз собирался выходить. «Рад тебя видеть, Франк!» — приветствовал меня Финн, и мы обменялись крепким рукопожатием. За тот год, что мы не виделись, Гельф совсем посидел. В течение последних 5 лет в его шевелюре то и дело возникали все новые и новые седые пряди, но теперь, по-видимому, волосам надоело сопротивляться, они уступили свои позиции и целиком отдались во власть благородной седины. Финн провел меня в свой большой кабинет, где вполне хватало места для его внушительных размеров письменного стола, стола для переговоров на 6 персон, а также старого черного кожаного дивана, неизменного спутника хозяина офиса на всех этапах его жизненной карьеры. Стены были увешаны иллюстрациями форзацев, когда-либо выпущенных издательством бестселлеров в сменных рамках. Некоторые из них — мои. Повесив блейзер на вешалку, я уселся за стол для переговоров, на котором Финн уже расставлял кофейные чашки и тарелки с булочками. Ни о чем меня не спрашивая, Финн наполнил мою чашку. Я добавил капельку молока и сделал осторожный глоток. Обычно я пью черный кофе, однако он варит его таким крепким, что порой от него болит желудок. Финн же, как ни в чем не бывало, пьет беспрерывно чашку за чашкой, так что у меня есть устойчивое подозрение, что его желудок уже давным-давно гальванизирован. «Ну и что ты обо всем этом скажешь?» — спросил он. «О чем?» Финн ухмыльнулся. Взял со своего письменного стола нечто напоминающее кусок картона и положил на стол передо мной. Оказалось, что это какая-то статья из газеты, заламинированная в жесткую пластиковую оболочку, как будто он собирался вывесить ее на стену рядом с прочими регалиями издательства. Заголовок статьи гласил: «Молодую женщину, предварительно изувечив, утопили в гавани Галилее».